7 марта 1992. Дорогой друг, без обид, но девчонки странные. Просто никак по-другому и не скажешь. Я был на еще одном свидании с Мэри Элизабет. Во многом оно проходило на танцах, разве что наша одежда была более удобной. Опять же пригласила меня она, и я думаю, что это нормально. Но мне, наверное, тоже иногда придется ее приглашать. Нельзя же постоянно надеяться, что пригласят тебя. Кроме того, если я приглашу ее, то буду уверен, что встречаюсь именно со своей избранницей, если она согласится. Все так сложно устроено. Хорошая новость в том, что на этот раз машину вел я. Я попросил отца одолжить мне его машину. Это произошло за обедом. Зачем? Папа бережет свою машину. У Чарли появилась подружка, сказала сестра. Но она не моя подружка, сказал я. «Что это за девочка?» – спросил отец. «Что такое?» – спросила мама с кухни. «Чарли хочет взять машину», – ответил папа. «Зачем?» – спросила мама. «Вот это я и пытаюсь у него узнать», – ответил отец, почти крича. «Не надо так резко», – сказала мама. «Извини», – ответил отец, в общем-то раскаяния не чувствуя. Потом он снова повернулся ко мне. «Ну, расскажи мне об этой девочке». И я немного рассказал ему о Мэри Элизабет, опуская то, что у нее есть татуировка и проколот пупок. Некоторое время он слегка улыбался, пытаясь понять, действительно ли я чувствовал вину. Потом сказал «да». Я мог взять его машину. Когда мама вышла с кофе, отец все рассказал ей, пока я ел десерт. Тем вечером, когда я заканчивал читать свою книгу, вошел отец и сел на край моей кровати. Он закурил и завел со мной разговор о сексе. Несколько лет назад он уже говорил со мной об этом, но тогда тема больше касалась биологического аспекта. Теперь он говорил что-то вроде «Знаю, я твой старик, но в наше время невозможно быть слишком осторожным. И предохраняйся. И если она против, пойми, что она действительно этого не хочет. Если ты будешь принуждать ее к тому, чего она не хочет, попадешь в неприятности, молодой человек». И даже если она говорит «нет», но на самом деле согласна, то совершенно понятно, что она играет в игры и не стоит того, чтобы тратить на нее время. Если тебе нужно с кем-то поговорить, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Но если тебе по какой-либо причине не захочется подойти ко мне, поговори со своим братом. И, наконец, я рад, что мы поговорили. Потом отец взлохматил мне волосы, улыбнулся и вышел из комнаты. «Наверное, я должен тебе сказать, что мой отец не такой, каких обычно показывают по телевизору. Такие вещи, как секс, не смущают его, и он довольно много об этом знает. Думаю, он особенно обрадовался, потому что, когда я был очень маленьким, я много целовался с одним сельским мальчиком. И хоть мой психиатр и сказал, что познавать такие вещи для маленьких мальчиков и девочек – нормальное явление, мне кажется, отец все равно боялся за меня». Я считаю это нормальным, но я не уверен, почему. Так или иначе, мы с Мэри Элизабет приехали в город посмотреть кино. Мы смотрели, что называется, артхаус. Мэри Элизабет сказала, что этот фильм получил награду на каком-то известном европейском кинофестивале. По ее мнению, это впечатляет. Пока мы ждали начала фильма, она возмущалась, как стыдно, что столько людей предпочитают ходить на глупое голливудское кино, а наш зал насчитывает всего несколько человек. Потом она разглагольствовала, как ей не терпится уехать отсюда и пойти в колледж, где люди оценивают такие вещи по заслугам. Потом началось кино. Оно было на иностранном языке, а внизу экрана появлялись субтитры. Что было весело, ведь я раньше никогда не читал фильмов. Само кино было очень интересным, но мне оно не показалось очень хорошим, потому что после его окончания я не почувствовал себя иначе, чем до просмотра. А вот Мэри Элизабет почувствовала. Она постоянно повторяла, каким выразительным был этот фильм. Таким выразительным. Наверное, так и есть. Дело в том, что я не понял его главной идеи, хоть она и была ясно выражена. После мы поехали в магазин дисков в подвале, и Мэри Элизабет устроила мне экскурсию по нему. Она любила этот магазин. Она сказала, что здесь чувствует себя самой собой. И сказала, что до того, как кофейни стали популярными, ребятам вроде нее было некуда пойти, кроме как в большой парень, который до этого года был старым заведением. Она показала мне раздел кино и рассказала обо всех этих культовых режиссерах и французах. Затем провела меня вниз к разделу с дисками, импортируемых из других стран, и поведала о настоящей альтернативной музыке. Далее мы прошли к разделу с фолк-музыкой, где она рассказала мне о женских коллективах вроде The Slits. Она сказала, что неудобно чувствует себя, потому что ничего не подарила мне на Рождество, и хочет исправиться. И она купила мне диск Билли Холидей и спросила, не хочу ли я поехать к ней послушать его. Я сидел один в подвале, пока она наверху готовила нам напитки. Я оглядел комнату, очень чистую и пахнущую так, будто здесь никто не жил. Здесь был камин с полкой наверху, на которой стояли трофеи побед в гольфе. Еще здесь был телевизор и классная стереосистема. Мэри Элизабет спустилась с двумя бокалами и бутылкой коньяка. Она сказала, что ненавидит все, что любят ее родители, за исключением коньяка. Она попросила меня разлить напиток, пока она разжигает огонь. Она была очень взволнована, что казалось странным. Это на нее не похоже. Еще она бесперерывно говорила, как любит огонь и как хочет однажды выйти замуж и жить в Вермонте. Что тоже было странно, ведь обычно Мэри Элизабет о таких вещах не говорит. Когда она закончила с огнем, то поставила диск и, пританцовывая, подошла ко мне. Она сказала, что ей очень тепло, но не в смысле температуры. Заиграла музыка, она чокнулась со мной, сказала «ура» и пригубила коньяк. Кстати говоря, коньяк был хороший, но на вечеринке «Тайных Сант» он был намного лучше. Мы быстро расправились с первыми бокалами. Мое сердце билось очень часто, и я начинал нервничать. Она передала мне другой бокал коньяка, очень мягко дотронувшись до моей руки. Затем перекинула свою ногу через мою, и я смотрел, как она покачивалась. Потом я почувствовал ее руку сзади на своей шее. Она просто медленно двигалась. Мое сердце забилось, как сумасшедшее. «Тебе нравится диск?» – очень тихо спросила она. «Очень. Мне он и правда нравился. Красивая музыка». «Чарли?» «А? Я тебе нравлюсь?» «Ага». «Ты понимаешь, о чем я?» «Ага». «Ты нервничаешь?» «Ага». «Не нервничай». «Ладно». И тогда я почувствовал ее вторую руку. Она дотронулась до моего колена и двинулась по боковой стороне ноги, к моему бедру, животу. Потом она убрала свою ногу с моей и села на мои колени, лицом ко мне. Она посмотрела мне прямо в глаза и ни разу не моргнула. Ни одного разу! Ее лицо выглядело теплым и совсем другим. Она наклонилась и стала целовать мою шею и уши. Потом щеки, потом губы. И все растаяло. Она взяла мою руку и положила ее себе на свитер. Я не мог поверить в то, что со мной происходило. И какой грудь была на ощупь. И уже позже, как она выглядела. И как сложно было справиться с бюстгальтером. После того, как мы сделали все, что только можно сделать выше живота, я лег на пол, и Мэри Элизабет положила голову мне на грудь. Мы оба очень медленно дышали и слушали музыку, а огонь потрескивал. Когда закончилась последняя песня, я почувствовал ее дыхание на своей груди. «Чарли?» «Ага». «Ты считаешь меня симпатичной?» «Я думаю, ты очень красивая». «Правда?» «Правда». Тогда Мэри Элизабет еще крепче обняла меня и следующие полчаса совсем не разговаривала. Все, что я мог делать, просто лежать там и думать, как сильно изменился ее голос, когда она спросила, считаю ли я ее симпатичной. И как сильно она изменилась, когда я ответил. И как Сэм сказала, что не любит такие вещи. И как моя рука начинала болеть. Слава богу, мы услышали, как открылась автоматическая дверь гаража. С любовью, Чарли.